Сура 66. Запрещение. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах, стремясь этим угодить своим женам? А ведь Аллах прощающий и милосердный. Уже установил Аллах для вас, о верующие, путь освобождения от ваших клятв, определил искупление за них. Накормить 10 бедняков или одеть их, или освободить одного раба, а кто не сможет сделать этого, то поститься 3 дня. И ведь Аллах – ваш покровитель, и Он знающий, и мудрый. И вот пророк втайне рассказал одной из своих жен Хафсе историю. А после того, как она, Хафса, передала ее другой его жене Аише, и Аллах открыл это, передачу тайны, ему, пророку, то часть того, что она говорила, он, пророк, сообщил ей, то есть Хафсе, а от передачи части уклонился. А когда он, пророк, сообщил ей, Хафсе, про это, она сказала, «Кто сообщил тебе это?» Он, пророк, сказал, «Сообщил мне знающий, ведающий Аллах». Если вы обе, Хафса и Аиша, обратитесь к Аллаху с покаянием, то ведь оно необходимо. Ибо склонились ваши, Хафсы и Аиши, сердца к совершению того, что посланник Аллаха не желал. А если вы, Хафса и Аиша, станете поддерживать друг друга против него, пророка, то ведь Аллах, его покровитель, и ангел Джибриил, и праведные верующие. А после того, помощи Аллаха, ангелы помогают ему, пророку, против тех, кто причиняет ему обиду и враждует с ним. Может быть, Господь его, если он, пророк, разведется с вами, о жены пророка, заменит ему женами, которые будут лучше, чем вы, всецело предавшимися Аллаху, верующими в него, покорными ему, кающимися, много поклоняющимися, постящимися, побывавшими замужем и девицами. О те, которые уверовали! Охраняйте самих себя и свои семьи от огня ада, растопкой для которого будут люди неверующие. И камни, исполняйте его повеление и отстраняйтесь от того, что он запретил, и учите этому свою семью. Над ним, над адом, ангелы, суровые и сильные, которые не ослушаются Аллаха в том, что он повелел, и делают все то, что им приказано. И будет сказано неверующим, когда их будут бросать в ад. О те, которые стали неверующими, не оправдывайтесь сегодня за свое неверие, вам воздается только за то, что вы совершали в земной жизни. О вы, которые уверовали, обратитесь к Аллаху с искренним покаянием. Может быть, Господь ваш очистит вас от ваших плохих деяний, простит грехи и введет вас в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки. И это произойдет в тот день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, которые уверовали с ним. Свет их идет, светит, перед ними и справа от них. Они говорят, «О Господь наш! Дай нам нашего света сполна, не дай ему погаснуть, пока мы не пройдем мост, проложенный над адом, и прости нам наши грехи. Ведь ты над всякой вещью мощен, всемогущ». О пророк, борись против неверных, тех, кто проявляет свое неверие открыто, оружием и лицемеров, тех, кто скрывает свое неверие, при помощи доказательств и применяя установление закона Аллаха, и будь суров с ними». И их конечным пристанищем будет гиена, ад, и как ужасно это, ад, как место возвращения. Аллах привел примером для тех, которые стали неверующими, жену Нуха и жену Лута, чтобы показать, что даже родство неверующих к верующим не поможет им в день суда. Обе они, жена Нуха и жена Лута, были замужем за 2 праведными рабами из числа наших рабов, и они обе предали их в вере. Но они, Нух и Лут, нисколь не избавили их, каждой свою жену, от наказания Аллаха. И сказано было этим 2 женщинам, «Войдите обе в огонь, вместе с входящими». И Аллах привел примером для тех, которые уверовали, жену фараона, чтобы показать, что истинно верующим не навредит их вынужденное пребывание даже среди самых худших неверующих. Вот она сказала, «Господи, возведи мне у себя дом в раю». И спаси меня от фараона, и его дела, от его тирании. И спаси меня от людей, которые являются притеснителями, от последователей и приспешников фараона. И также Аллах приводит примером для уверовавших Марьям, дочь Имрана, которая сохранила свой женский орган, и ее не коснулся ни один мужчина. И мы послали к ней ангела Джибриила и вдунули в него, в разрез в ее одеяние, от нашего духа, от духа, которым мы владеем, который принес Джибриил. И она приняла истинными слова своего Господа и его Писание, которые он ниспослал своим посланникам, и была из числа особо благочестивых, всецело подчинившихся Аллаху.